случай с Олегом Табаковым, перекрой судьбы, обернулся поздним счастьем. У него красивая, умная и талантливая жена, рядом с которой этот седой господин кажется много моложе. У них растет сын Пашка, похожий на мать. После смерти своего учителя Табаков возглавил МХАТ, и его творческий путь от простого артиста до художественного руководителя гордости русского театра можно считать не головокружительной карьерой. У него все хорошо, он мчится по жизни со скоростью 120 км в час, не опасаясь, как говорит, свернуть шею на крутых виражах, которые сам себе придумывает. И все-таки, в редкие минуты, оставшись один на один с самим собой, он спрашивает себя, он без вины виноватый. Заслуженный, значит, заслужил. Заслужил, значит, заработал. Заработал, значит, сильно старался, чтобы выбиться в люди. А что такое выбиться в люди для артиста? Это значит получить звание. Заслуженный артист РСФСР или народный артист СССР. Впрочем, последнего звания, как и самого СССР, с 1991 года не существует. Хотя отряд народных насчитывает до сих пор 1100 человек. Но с каждым годом он несет невосполнимые потери. История со званиями всегда была непростой, полной драматизма, парадоксов и извращений. Да что там говорить, если за одного Ленина одного народного давали? Станиславский не мог запомнить слово «распределитель», просто народное Ермолова, опереточный друг Ельцина, Джигарханян знает вещи слаще. Для меня всегда было загадкой, для чего изобретены эти самые звания «заслуженный», «народный», «заслуженный деятель искусств», «заслуженный работник культуры», известный в народе аббревиатурой «засрак». Может, это особая государственная оценка труда художника? Моральная игрушка вместо адекватной оплаты труда? Идеологический поводок разной степени достоинства? Золотой, серебряный, бронзовый? Или какая-то иная, недоступная моему пониманию штуковина, которой бредили и бредит, за которую бились и бьются? В почетных званиях существовала следующая иерархия. Первое – народный артист СССР. Второе – народный артист РСФСР. Дальше шли народные всех имевшихся в наличии союзных республик. Третье – заслуженный артист РСФСР. Первое, самое высшее, условно можно приравнять к генеральскому званию. Второе – к полковничьему. Ну, а третье – что-то вроде майора будет. Любопытно, что народными артистами СССР номер один и номер два в 1936 году стали капиталист Станиславский и дворянин Немирович Данченко. Это был очень хитрый политический маневр властей под дрессурой художников. С одной стороны, совласть демократично закрывала глаза на буржуазное прошлое мхатовских отцов, а с другой объявляла их своей собственностью. Впрочем, основателям МХАТа, в особенности Станиславскому, далеко от мирской суеты и при царе-батюшке было все равно, живут они со званием или без оного. Ну, о каком серьезном отношении к почетному титулу, полученному от большевиков, могла идти речь, если Константин Сергеевич мог позвонить товарищу Сталину и сказать: «Иосиф, простите, любезный, позабыл ваше отчество». «Виссарионович», — очевидно хмурил брови на другом конце провода отец народа. «Да-да, Иосиф Виссарионович», — продолжал Станиславский. «Меня тут попросили зайти запретитель». Он даже не мог запомнить и правильно произнести слово распределитель.